У метро «Аэропорт» я попросил его свернуть на улицу Острякова и там остановиться. Он даже и не спросил, зачем. И это было хорошо, потому что внятно ответить я бы не сумела. «Видишь, вот это моя школа», — показала я. «Знаю», — откликнулся Сергей. «Я подойду, ладно? А ты можешь посидеть в машине». Он понял, что не может, а должен посидеть в машине. Возле школы никого не было. Лето. Помню, мне всегда было грустно приходить в школу летом. Пустота, тишина, гулкие коридоры, непременно раскрытые двери классов и ремонтный мусор. Я обошла здание слева и обалдела. Прохода к главному подъезду не было. Перпендикулярно старому корпусу тянулась какая-то дикая пристройка. Низкая, длинная, с глухими стенами и с небольшими окошками под самой крышей. Что это? Верхушка бункера? Склад готовой продукции? Бассейн с финской баней? Что они сделали с моей школой? И сколько же лет я здесь не была? Да разве лет? Сколько жизней я здесь не была? Сколько жизней? Я все-таки обошла уродливую пристройку, и центральный вход оказался почти нетронутым, разве что некогда облупленные бетонные колонны были теперь тщательно оштукатурены и свежепокрашены, да дверь сверкала новой бесстыжей желтой облицовочной доской. А справа, на чистой, только что побеленной стене, красовалась сакраментальная надпись «ЦСКА Кони». Один в один, как 15 лет назад. Даже почерк был узнаваем. Словно все тот же человек десятилетиями пишет и пишет эти лозунги на заборах. На душе у меня оттаяло. Я села на спиленные дерева. Много их теперь по Москве пилят. Закурила и, прикрыв глаза, подставила лицо ласковому вечернему солнцу. И вот дверь школы распахивается шумом, и вылетает Машка. Она смеется, кричит какие-то глупости, размахивает сумкой. На ней черные вельветовые брючки, серый свитер и расстегнутая блестящая красная куртка с гербом СССР на груди. За Машкой высыпается из дверей вся толпа наших гавриков. Я открыла глаза, передо мной стоял Ясень. «Хороший вечер», — сказал он вдруг. «Очень хороший», — согласилась я, и мы помолчали, снова каждый уйдя в свои мысли. «А вот скажи мне, Сережка, тебе никогда не хочется снова стать маленьким?» «Нет», — ответил он, подумав всего какую-нибудь секунду. «А мне иногда очень, очень хочется». «Тебе хочется вернуться в твое собственное детство?» — удивился он. «Не знаю. Далекое прошлое не бывает плохим. Там все так здорово. И маленьким быть гораздо лучше». «Я не согласен, Верба. Поехали. Все еще будет хорошо. Вот увидишь». «Нет», — сказала я. «Хорошо уже было». Сколько нам оставалось тогда быть вместе? 5 или 6 недель, не больше. Вдруг от чего-то еще, от чего-то совсем другого, ностальгически защемило сердце. Запах горячего асфальта. Почему он всегда ассоциировался у меня с детством? Вдоль самого края Ленинградки, в клубах синеватого дыма, ползал тяжелый, шумный, грязно-оранжевый каток.